Глава 62. Скользкий и Айви засуетились вокруг меня сразу, как только впустили в дом. «Ребята, мне требуется другое внимание, то, что я мог бы получить только в семейной жизни. Мне надо поесть, надо поспать, мне надо задушить сквернослово фламинго, чтобы жить впредь, не раздражаясь и без опасения ненароком совершить убийство». Птичка, ожидая моего возвращения, на всякий случай спряталась. Из комнаты покойника я взял немного денег, и прежде чем выйти с пристрастием, изучил Локхера. Мне показалось, что я почувствовал в атмосфере нотку скрытого веселья и издевки. Скользкого я откомандировал за припасами, а Айви сказал, чтобы тот предоставил мне 3 часа для сна. К тому времени, когда он меня разбудит, ванна должна быть приготовлена и завтрак накрыт. Затем, с трудом дотащившись до спальни, я рухнул в постель. Покойника можно будет очистить от паразитов позже. Я ворочался без сна довольно долго. Попка-дурак успел проквакать за это время половину фразы, и сразу наступила пора вставать. Айви прекрасно справился со своей задачей, как будто всю жизнь занимался домашней работой. Меня разбудили вовремя. Я сумел соскрести с себя грязь в 10-галлонной медной ванне. Внизу меня ждал классический завтрак. Айви был пьян в стельку. Попка-дурак восседал у него на плече. Птичка молчала. Все ее внимание было поглощено тем, чтобы удержаться. Из клюва у нее несло почище, чем из пасти Айви. Наверное, Скользкий дал ему в пользование целую бутылку. Старый добрый Скользкий, он так заботливо относится ко всем своим друзьям. Заправившись, я заявил. «Я собираюсь, ребята, снова вас выгнать сегодня с утра. Однако, боюсь, на это у меня не хватит времени. В вашем распоряжении вся вторая половина дня». Я хочу, чтобы вы потратили ее на поиски жилья и работы. Я не намерен вечно вас опекать. Скользкий кивнул, а Айви произнес. Здесь для вас есть несколько писем. Писем? Мы никого не впускали в дом, пояснил Скользкий. Вас хотело видеть много людей. Некоторые из них написали письма. Мы сложили их на вашем столе. Там оказалось 3 письма. На 2 не было никаких указаний о том, кто их автор. На 3-м стояла закорючка Морли. Это оказался нагоняй по поводу «где ты, черт побери, болтаешься всю ночь» и заявление, что он не намерен тратить свое драгоценное время на твои игры, если ты отказываешься появляться, как было договорено. Сейчас он уже наверняка знает, почему так случилось. Он и его бандиты, уверен, вдоволь посмеются. Я открыл 2-й конверт. Письмо оказалось от Мэгги Джен. Она желала встретиться, вот как. Хорошо. «Скользкий, ты не помнишь, кто это принес?» Уволень сунул голову в комнату. «Это-то? Его принесла леди. Миленькая козявка с рыжими волосами». «Сюрпризы, сюрпризы. Храбрый недомерок». «О, ужасная мысль! А что, если эта подлинная Мэгги Джен приехала со своего острова?» «Нет». «Почему нет?» «Да просто потому, что я этого не желал». «То, которое вы открыли, пришло от вашего друга со смешными ушами». «Да, я знаю, от Морли Дотса». Я взял в руки последнее письмо. «А как насчет этого?» «Принес один из тех парней, что появились здесь во время моего последнего приступа». «Какой-то псих из Зова?» «Из тех парней, которые вас обижали». В этом не было никакого смысла. Думаю, все прояснится, если открыть письмо. Послание оказалось от Эмеральд Джен. Она соглашалась побеседовать со мной, если я приеду в поместье к югу от Танфера. Я не знал поместья, хотя с районом был в общем знаком. Когда-то я встретился там с Элеонорой. Тамошние жители напоминали обитателей холма, только были еще консервативнее. В основе их богатства лежала земельная собственность. Банда самодовольных, самоуверенных фанатиков изуверов. Место, где назначала встречу Эмеральд Джен, находилось вблизи поместья Маренго, Северная Англия. Интересно. Как у тебя с памятью, Скользкий? Сегодня Гаррет все в лучшем виде. Голос его звучал не очень уверенно, так что пришлось поверить на слово. Надо, чтобы ты сбегал к Морли. Скажи ему, что я приду, если он согласен сделать то, о чем мы договорились вчера вечером. Справишься? Немного подумав, он ответил. «Смогу. Прямо сейчас?» «Да». «Ужасно плохо на улицах, Гаррет. Они там убивают друг друга. Прихвати Айви, чтобы чувствовать себя лучше». «Я беспокоюсь не о себе, а о вас». «Что ж, Мне придется испытать судьбу. Тоже мне мудрец. Неужели я таскаю на себе невидимую только для меня надпись «Самолюбие Гаррета бить точно в это место»? Я уселся на ступенях у двери, чтобы руководить отправкой Скользкого и одновременно проконтролировать состояние улицы. Теперь я точно знаю, как чувствует себя конский навоз. Фраза была обращена к Айви, тот ничего не понял. И аллюзия потребовала дальнейшего разъяснения. Липнут мухи. Все мои поклонники вновь слетелись к моему дому. Не было видно только кровожадных пиратов. Что же, друзья Грэнджа Кливера нынче стали редкостью. Разве я это не предсказывал? Пожав плечами, я прошел в дом и нацарапал записку Мэгги Джен. Айви передаст ее тому, кто придет за ответом.